Эрука вдруг опустила рукав и подняла залитое слезами лицо. В ее глазах сверх ожидания не было ни печали, ни гнева. Их высушила и зажгла непобедимая ревность. «Почему же, сестрица? Почему, сестрица, вчера вечером?» Не договорив, Терука опять закрыла лицо руками и судорожно зарыдала. 2-3 часа спустя Нобука, торопясь попасть в конечной остановке трамвая, снова покачивалась в коляске рикши. Весь видимый ее глазам мир помещался в четырехугольном целлулоидном оконце, прорезанном в поднятом верхе коляски. В оконце медленно, безостановочно уходили назад домики предместья и пожелтевшие ветви деревьев. И неподвижным среди всего этого было только одно покрытое легкими облачками холодное осеннее небо. На душе у Нобука был покой. Но над этим покоем господствовала печальная покорность судьбе. Когда припадок Терука прошел, то примирение, вызвав новые слезы, без труда сделало их прежними дружными сестрами. Но случившееся, поскольку оно случилось, все еще тяжело лежало у Нобуко на сердце. И когда, не дожидаясь кузена, она садилась в коляску, ее сердце леденило мысль, что теперь они с сестрой навеки чужие. Вдруг Нобуко подняла глаза. В целлулоидном оконце показалась фигура кузена с тросточкой в руках, шагавшего по грязной улице. У нее дрогнуло сердце. «Остановить коляску? Или проехать мимо?» Сдерживая биение сердца, она в своей коляске с поднятым верхом некоторое время бесплодно колебалась. Но расстояние между ней и Сюнкити все сокращалось. Он медленно шел под тусклым солнечным светом по покрытой лужами улице. «Сюн-сан!» — чуть не сорвалось с ее губ. В самом деле, в эту минуту фигура Сюнкити, такая знакомая ей, очутилась у самой коляски. Она все еще не решалась. И Сюнкити, ничего не подозревая, прошел мимо. Затуманенное небо, там и сям ряды крыш, пожелтевшие ветви деревьев, в оконце опять виднелись только пустынные улицы предместья. И ежес под поднятым верхом, всем существом своим ощущая печаль, Нобуко невольно с горечью подумала. Осень. Март 1920 года.